по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. В руках у меня не письмо и даже не запись вопроса, который был задан нам в прошлой передаче. В руках у меня целая тетрадка со стихотворным текстом. Наш постоянный слушатель Юрий Дмитриевич Гусев, не раз дозваниваясь в передачу, задавал нам вопросы о том, можно ли сказать так или можно сказать иначе, будет ли грамотным такой-то оборот речи, и обмолвился как-то, когда мы уже пристались к нему с ответными вопросами, почему он так интересуется такими тонкими вещами, обмолвился, что пишет стихи, даже пишет поэму, и вот, сдержав свое слово, он прислал нам эту поэму, 328 строф, 328 четверостишей, аккуратнейшим образом переписанных от руки. Женой, как признал. Женой, да? Да. На очень приятный почерк, огромный труд. И, вы знаете, вот мы ознакомились, у нас еще не было времени прочитать полностью, но мы, безусловно, под огромным впечатлением вот от того, что мы увидели, эта поэма представляет собой стихотворную биографию Ганса Христиана Андерсена. Вот она начинается так. «Друзья, наш путь лежит к границе одной из скандинавских стран, где жил и Один умолился, и имя дал ей Конунг Дан. Муж мудрый, властный, воин славный, придя с дружиной в этот край, его землей обетованной назвал, сказав, я прибыл в рай». Да будет Данией, в языцах наречена страна лугов, а возводимая столица зовется гаванью купцов. Вот, кстати, тут же мы и узнаем, что, оказывается, название столицы Дании, Копенгаген, переводится как купеческая гавань или гавань купцов. Ну и само происхождение Дании тут да, тоже. Да, и само происхождение Дании. Лингвистическое начало. Да. А слог ведь какой? И слог. Слог, безусловно. Все выдержано. Так что, Юрий Дмитриевич, мы хотим вас поблагодарить. И поздравить, наверное. Поздравить с завершением такого впечатляющего труда. Колоссального. Да. Как это по-русски? А теперь послушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Михаил. Значит, я хотел, значит, поговорить чуть-чуть о вот итоге недавно закончился чемпионат Европы по футболу. Значит, в плане спортивном у нас, конечно, остался очень неприятный осадок. Теперь в плане филологическом. О склонении фамилий, значит, иностранных. Вот у нас ведущий комментатор Первого канала футбольный, Виктор Гусев, широко известный, вроде бы работал раньше на Инорадио, то есть, наверное, филологическое образование имеет. Вот как он склоняет фамилию? Левандовский, Подольский. Мяч отдали кому? Левандовский. Задели плечом кого? Подольский. То есть польская фамилия, он и не склоняет. Или он считает, что если они жили раньше в Германии, значит, их нельзя склонять по типу Клозы. Мне вот это непонятно. А Михаил, простите, пожалуйста. Михаил, можно уточнение? Подождите минуточку, мы хотим уточнить. Михаил, вы нас слушаете? Да, конечно. Вот уточните, пожалуйста, Левандовский, Подольский – это игроки сборной Польши или сборной Германии? Значит, они игроки сборной Польши, но они как бы взяли, они, ну, родом из Польши, которые жили в Германии. И он считает, видно, что все-таки надо их по немецкому образцу склонять. Но фамилии-то польские, игроки сборной Польши, поэтому как бы, ну, понятно, что это все-таки украинские, польские фамилии нас учили склонять. Мяч отдали Левандовскому, Подольскому. Михаил, а это единственный вопрос, да? Нет, я еще хотел тоже, ну, даже замечание по поводу дурацкой рекламы, что это, значит, пейте Кока-Кола. Почему Кока-Кола не склоняется, непонятно. Пейте Кока-Кола. Вот. И теперь еще хотел Жану Михаилу Яковлевичу еще сказать, что как-то он меня несколько раз критиковал за то, что я говорил, что новояз у нас существует, а он считает, Михаил Яковлевич, что новояз остался урона в начале 50-х годов. Вот такой, ну, я думаю, вами уважаемый такой филолог, как Михаил Викторович Горбаневский. Наверное, знаете, да, такого московского филолога? Да. Он раньше преподавал в университете Патриса Лумумбы, ну, известный вообще-то филолог такой человек. Вот сейчас у него вышла новая книга, выходит новая книга, которая, смотрите, как называется, «Идущий вместе» или «Новый новояз путинских времен». И вот он утверждает, что таки новояз есть. Вот два примера, например, два примера коротких. То есть нецелевое расходование средств, это значит как новояз, фактически воровство, энергетическая сфера державы, ну это Россия, значит, сырьевой придаток развитых стран. Так что вот Михаил Горбаневский считает, что все-таки новояз существует, жив Куренко. Все, спасибо большое. Спасибо, Михаил. Ну, по поводу склонения польских фамилий, надо сказать, что здесь все не так уж прозрачно. По-моему, как-то уже приводили пример с очень известной ныне австралийской лингвисткой, как это принято называть в феминистских исследованиях, Анной Вержбицкой, которая формально звучит как Анна Вержбицка, и в ряде книг, опубликованных на русском языке, ее фамилия либо представлена вот в таком вот виде и не склоняется, либо представлена как Вержбицкая и, соответственно, склоняется. Надо сказать, что справочники, все-таки, насколько я помню, рекомендуют поступать с ними как со славянскими фамилиями и действительно склонять, дополняя до русских польского происхождения или по польской модели созданных фамилий типа Достоевский, мы уже об этом как-то говорили. То есть правильно было, конечно, Левандовскому и так далее, но думаю, что, может быть, лишний раз подчеркнуть не русское происхождение игроков, а именно польское, диктору могло понадобиться вот такое употребление. Хотя, конечно, это не очень верно. Здесь нужно добавить еще вот какую вещь. Я не случайно спросил у Михаила, игроками какой сборной являются носители этих фамилий. Дело в том, что в Германии немало игроков национальных клубов, именно немецких национальных клубов, которые имеют польское происхождение, соответственно, польскую фамилию, но приняли немецкое гражданство, и их фамилия при этом автоматически перестала склоняться. И для таких вот игроков, если бы они действительно выступали за сборную Германии, для таких игроков правильным было бы несклоняемое употребление. Вот почему я спросил Михаила. И думаю, что Виктор Гусев, вы сами понимаете, любой комментатор ведет репортаж в прямом эфире, и на него воздействует такое огромное количество факторов, что он не всегда успевает проконтролировать, вот в каком случае нужно фамилию склонять, в каком случае фамилию не нужно склонять, а поскольку существуют вот такие нюансы, о которых я сейчас говорил, можно понять, откуда взялась эта ошибка. Но это действительно ошибка, я согласен и с Валерием Анатольевичем, и с нашим слушателем Михаилом. Второй вопрос. Пейте Кока-Колу. Ну, надо сказать, что вот мы дождались. Об этом уже, собственно говоря, давно речь идет и не только среди лингвистов, но и родителей русского языка. Дело в том, что действительно уже несколько лет пошла тенденция не склонять название тех или иных торговых марок. Мы все знаем, да, вот в рекламе можно слышать что-нибудь типа, например, шампунь «Отвелла», а не «отвелл», как должно было быть, хотя слово формально должно подчиняться законам русского языка. И вот «Кока-кола» – это, конечно, уже последняя, наверное, капля, потому что уж это слово у нас давным-давно существует в русском языке, и мы давно его склоняем. Да, очень нарочито это получается. Да, но вот понятно, зачем это сделано, и, видимо, перед нами какой-то неудачный пример адаптации рекламы, или вот они действительно теперь будут настаивать на такой позиции, но это однозначно ошибка, точнее, это нарушает законы… С точки зрения русского языка, да, это неправильно. Да, законы грамматики русского языка. Но надо сказать, что еще раз, это не новость для, к сожалению, современного русского языка в том, что касается названия вот этих вот торговых марок или всемирно известных фирм. И по поводу новояза. Значит, очень интересная информация о том, что скоро выйдет в свет новая книга Горбаневского, которая имеет подзаголовок «Новый новояз путинских времен». Я вот что поэтому по поводу существования или несуществования новояза хочу сказать. Я не утверждал, что новояза не существует вообще. Я просто выражал свое отношение к этому понятию, и отношение это сводилось к следующему. новояз, то, что называют новоязом, на самом деле нового языка собою не представляет. Это совокупность выражений, которые характеризуют мораль и психологию власти какой-то эпохи. В советское время существовала такая подобная совокупность выражений. В ельцинскую эпоху тоже существовала иная совокупность выражений. Языком, даже если это сокращено вот в этом усечении новояз, понятно же, что новояз – это новый язык. Языком назвать это, конечно же, нельзя. А то, повторяю, что это явление существует всегда и характеризует не только состояние русского языка в ту или иную эпоху, но и состояние любого языка, во всяком случае, если на этом языке говорят в стране, где существует государственная власть. Это существует везде и всегда. Подобные же новоязы существовали и продолжают существовать и в Соединенных Штатах Америки, и в Германии, и где угодно. Повторяю, власть всегда пытается создать, привлекательный облик самой себя, изобретает для этого постоянно всевозможные выражения типа того, что привел в качестве примера Михаил. Что-то там вот он приводил вроде нецелевого расходования средств. Или правда, энергетическая сверхдержава. Я, правда, не уверен, что нецелевое расходование средств возникло в путинскую эпоху. По-моему, мы это и раньше слышали. Но спорить не стану. Есть определенный список слов, да, и сюда же относятся пресловутые нанотехнологии и так далее, но да. Так что, повторяю, моя позиция сводится к следующему. То явление, которое обозначается этим словом, безусловно, существует, и я, конечно, отрицать его не собирался и не собираюсь. А вот использование этого термина вызывает у меня некоторые сомнения. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Представьтесь. Роман, да, у меня тоже из области новояза вопрос, вернее, не вопрос, а просьба прокомментировать высказывание Максима Шевченко двумя четвергами назад на «Эхе Москвы». Я не стал бы обращать на него внимание, вернее, на эту радиостанцию, все-таки земляки Остапа Ибрагимовича Бендербея, но там была ведущая Марина Королева, а вот гость, член общественной палаты, и он отстаивал правомерность оборота в Украине, в великорусском языке, приведя проверочные примеры, что при наличии определения, скажем, в незалежной Украине, в независимой Украине, такой предлог является употребляемым, но мне показалось, что раньше бы его в великорусском наречии никто бы не употребил. Тогда сказали бы так же, как теперь без определения, то есть на незалежной Украине, на независимой Украине. И, собственно, мне пришло в голову, что это можно проверить новообразованиями брежневских времен, когда названия наших областей стали обозначать с помощью украинизмов. Брянщина, Смоленщина, ведь, скажем, на пограничной Смоленщине, на южной Брянщине у нас по-прежнему звучат с помощью предлога «на». Вот, кажется ли вам правомерным использование предлога в Украине, если между предлогом и существительным определение стоит? Может быть, там тоже на... Хорошо, Роман, мы поняли вопрос. Давайте уже очень подробно на этом остановимся. Мы можем сказать, что, по всей видимости, перед нами пример такой лингвистической инсинуации, потому что вставка или отсутствие определения ровным счетом ничего не решает. Более того, я бы не сказал, что словосочетание «в незалежной Украине» вообще русское, потому что в русском языке нет слова «незалежный». Это белорусский или украинский язык, но не русский. Если мы вспомним классика, и на Украине не отрицают, что это классик украинской поэзии наряду там, с Лесей Украинкой Тараса Шевченко, то он, помнится, писал как умру, похороните на Украине, милый, не в Украине. И надо думать, что, несмотря на то, что, как вот недавно выяснилось, я узнал, что Шевченко, оказывается, свои дневники вел на русском языке, что тоже говорит о билингвальности сознания этого поэта, все-таки для него на Украине было нормальным словосочетанием, и в этом нет ничего зазорного. То есть, если мы говорим о современном русском языке, то ничего не поменялось с тех пор, и наши рекомендации остались теми же самыми, то есть нужно говорить по-русски на Украине, ибо, мы об этом тоже многократно говорили, исторически это слово восходит к слову «окраина», и мы не говорим «в окраине», мы говорим «на окраине». То, что касается суффикса «щин», я бы не стал называть его украинизмом, это скорее более древнее, характерно для древнерусского состояния, общевосточнославянского, если говорить в другой терминологии, состояние обозначения топонимов, и подобного рода перенос тоже, как бы, мне кажется, не совсем правдоподобным и необязательным, потому что так мы можем далеко зайти, можно вспомнить о том, что название, упоминание гор или островов тоже требует своих определенных падежей и соответствующих падежных форм. Поэтому, Роман, в общем, то, что вы слышали, это очередная попытка объяснить, почему некоторая часть русских людей пытается взять, использовать украинские конструкции. Ну да, попытка, очередная попытка доказать недоказуемое. Да. Как это по-русски-то? Светлана интересуется, как написать или сказать, выставка продлится до 20-го включительно, а неправильно ли по 20-е? А ничего не меняется. Что-то если такое? До 20-го, желательно, конечно, добавить вот это слово «включительно», потому что оно однозначно указывает на то, что и 20-го числа выставка работает. При употреблении предлога «по» остается тоже положение вещей. Еще вопрос. Жалко колобка или жалко колобок? Это очень странная история. Мы тогда предположим, что колобок неодушевленный, а судя по тому, что он делал в сказке, он будет все-таки прыгать и скакать и так далее. Поэтому, конечно же, жалко колобка. А вообще-то правильно было, конечно, жаль колобка. Все-таки вот у старшего поколения есть предубеждение по отношению к слову «жалко». И, может быть, кто-то в детстве слышал, что жалко у пчелки. Вот такая хорошая мнемоническая история. Лучше говорить «жаль колобка». А вот еще и два ли корня в слове «колобок»? Ну, конечно, «коло» значит «круглый», отсюда и «колесо», и «около», и «околесица», и так далее, и «бок», собственно, слово «бок». Круглый бок, круглобокий. Да. Как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону. Представьтесь, пожалуйста. Это меня? Да. Александр Сергеевич. Здравствуйте. Этот вопрос задавала женщина года два назад. Вы тогда сказали, что нужно бы назвать имя того, кто... Речь шла о том, как коверкают язык комментаторы спортивные. Так вот, Кирилл Набутов регулярно использует такие выражения. Игрок делает зрячую передачу, и это было сделано зряче. Насколько это правильные обороты? А что значит «зрячая передача»? Вот и я говорю, в русском языке, по-моему, нет этого наречия. Вот он, игрок, сделал какое-то движение на поле. Ну, может быть, имелся в виду зримую передачу? Он говорит, он это сделал зрячее. Имеется в виду, что продумав как-то, видя, что делает. Но я не знаю. Ну, Александр Сергеевич, во-первых, может быть, это какой-то жаргонизм. Может быть, у футболистов это что-то означает. А вы оба не болельщики совсем? Не до такой степени. Я не знал, что в русском языке есть наречие «зрячее». Я тоже такого не знал. То есть это просто безграмотный оборот. И дело в том, что я назвал Кирилла Набутова. На самом деле все спортивные комментаторы по спортивным играм эти обороты используют. Тогда это еще больше убеждает нас в том, что, быть может, перед нами же организм. Может быть, это слово... В том предположении, что это, возможно, футбольный какой-то специфический оборот, какое-то специфическое выражение. Но с точки зрения русского языка это безграмотно. Да, с точки зрения русского языка прилагательное «зрячий» может характеризовать человека. Или животное. Или животное. Вот, собственно говоря, и все. Это человек, скорее всего. Ну, если тогда, спасибо большое. Не за что. Как это по-русски? Сегодня в редакцию еще позвонила Александра Матвеевна, наша слушательница. Ну, в качестве исключения мы вообще-то не отвечаем на вопросы, которые задают нам до передачи или после, потому что так мы в автоответчик превратится редакция. Но вот в качестве исключения Александра Матвеевна сейчас болеет очень сильно, и как-то, чтобы поддержать ее, ответим на те вопросы, которые она оставила мне. Да, вопрос о происхождении и значении фразеологизма с бухты-барахты «приказать долго жить». По поводу с бухты-барахты мы уже как-то говорили в нашей программе, что история достаточно темная, и в XIX веке были попытки, правда, не филологов, а этнографов объяснить это словосочетанием, якобы действительно была какая-то бухта, которая могла называться барахтой, может быть, здесь были какие-то огласовки. Но современные ученые считают, что, скорее всего, история гораздо прозаичнее. Перед нами пример достаточно распространенный в разговорной речи и, кстати, в, так скажем, сниженной речи звукоподражательного повтора. То есть, по всей видимости, мы знаем глагол «барахтаться». «Барахтаться» – это звукоподражательный глагол от того, что мы делаем в воде, плескаясь, там, шлепая по ней и так далее и тому подобное. По всей видимости, вот «бухты-барахты» – это пример вот такого сочетания устойчивого, как «танцы-шманцы», «люли-малюли», ну, и так далее, вот, с типичным удвоением, да, вот с таким вот фонетическим созвучием. Да. Кстати, я как раз недавно читал, что очень интересно, что очень часто второй элемент принимает на себя звук «ши», и таким образом вырождает... Первый элемент принимает на себя звук «ши», и таким образом выражает какую-то отрицательную оценку. Шашлык-машлык, чиширли-мырли, вот такие вещи. А что значит, собственно, «сбухты-барахт»? Это внезапно, неожиданно, не подумав. То есть значение у этого фразеологизма простое. А вот «приказать долго жить» перед нами, по-видимому, произошла контаминация, либо просто слово «приказ» в современном русском языке не используется в том значении, в котором когда-то он использовался, был равен слову «наказ». То есть считалось, что одним из элементов ухода человека в тот мир было оставить некий наказ, ну, например, «живите долго», и вот наказать что-либо, приказать долго жить, это и было эвфемистичным, то есть заменительным словосочетанием от глагола «умереть». И надо сказать, что русский язык здесь не одинок. В большинстве языков мира, это уже неоднократно было описано, глагол, обозначающий смерть, имеют самый большой синонимический ряд. Древние настолько боялись этого, этой ситуации, да, чтобы не упомянуть никоим разе. Ведь и слово «смерть» в русском языке однокоренное со словом «замереть». То есть это не смерть в полном смысле, да, лишь просто человек замер. То есть вот таким образом древние, да, боялись этого слова. И вот приказать долго жить, может быть, немножко официально для современного слуха, но зато очень понятно с точки зрения мифологической картины мира. Ты уходишь из этой жизни и должен оставить какой-то наказ. А как это по-русски? Вот Роман пишет, передача вслепую называется «передача на ход игроку, которого передающий не видит». Может быть, зрячая передача образована, отталкиваясь от этого? Может быть. Это интересный ход, да. То есть человек видит, кому передает мяч, и это называется зрячая передача. Но в любом случае для русского уха это звучит очень смешно, конечно. Да, слушаем вопрос по телефону. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вопрос по русским сказкам. Там есть два зайчика. Какие птицы у вас там поют? Попугаи или канарейки? Ой, сейчас я... Это электронный. И кажется, это целая песня. А я обрадовалась, думаю, прямо из рая звонит нам кто-то. Так не мешает? Да нам-то не мешает. Ну вот, значит, вот по русским сказкам. Там есть два таких очень хороших словечка. «Талдычит» и «долдонит». Вот известно ли, откуда они произошли? Спасибо за внимание. Очень похоже, что также звукоподражательно, особенно «долдон», «долдонить», да, вот что-то так вот понатонно произносить. Ну, наверное, лучше, если не так, то в следующий раз мы обязательно вернемся к этому вопросу и тогда полностью расскажем об этимологии. Как это по-русски-то? Вот вопрос еще нам на пейджер прислали. Они столкнулись в парадной или в парадном? Как правильно? Хороший вопрос. Строго говоря, они столкнулись в парадном, потому что вот это существительное, которое образовано от прилагательного, должно, повторяю, строго говоря, употребляться как существительное среднего рода, парадное. Но в разговорной речи это существительное употребляется как существительное женского рода, и поэтому в разговорной речи допустимо и употребление они столкнулись в парадной, но только в разговорной речи. Если вы, допустим, пишете роман, то вы обязаны написать «они столкнулись в парадном». А можно еще вспомнить, что вообще-то парадный, парадный – это типичная петербургская словечка, и москвичи все любят издеваться над петербуржцами, что у вас что ни подъезд, то все парадное, а похоже больше на черный ход. Поэтому на самом деле, может быть, даже правильнее было писать «они столкнулись в подъезде». Как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону. Добрый вечер, я Сергей Андреевич. Здравствуйте. Я бы хотел сначала начать свой вопрос с небольшого предложения. Послушайте, пожалуйста. Продукция подвергается коррекции. Что там, не прочесть, что ли, или что за заминка? Продукция после коррекции подвергается верификации в рамках процедуры. Скажите, на каком языке это написано? Сергей Андреевич, а можно о чем это? И откуда? Я имею высшее техническое образование, еще ученую степень. Так вот, я узнал об этом, я понял, о чем это, только после того, как в три раза прочел, слазил в словари, и это техническая инструкция, скажем так. Это инструкция к какому-то прибору, да? Ну, можно сказать и так. Но да это... что же вы загадки нам какие-то предлагаете? А понимаете, в чем дело? Не кажется ли вам, что это чрезвычайно похоже на глокую кузову, которую бодланул Бокер? И кудрячит Бакрёнка. Да, и кудрячит Бакрёнка. Совершенно правильно. Это совершеннейшая абракадабра. Мне непонятно, к чему мы идем. Слушайте, но вы так и не сказали, где вы это увидели, где вы это прочли. Сейчас, может быть, вы выдумали это и теперь ничего, нас развлекаете. Если хотите, я вам пришлю копию материалов. Значит, понимаете, какая вещь? Вот это технические термины. Все тут понятно, но, скажем, Петр Капица или Тимошенко, достаточно известные технические деятели, которые жили 180-100 лет тому назад, писали, они таких терминов не употребляли. Они употребляли простой русский нормальный язык. Мне непонятно, почему обычное слово «склад» заменяется на слово, на иностранное слово, которое обозначает не только склад, но еще и ряд других терминов. Мне непонятно. А на какое слово склад заменил? Да, Сергей Андреевич, вот это было не подскажите. Очень понятно. Сейчас вспомню. Я второе слово приведу, а потом вспомню. Слушайте, знаете, вы в следующий раз напишите, да, или хорошо, на пейджер, хорошо, или в письме, ну, а то слово такая мониторинг. Путаница, очень сложно ориентироваться. Понятно. Слово «мониторинг». Угу. Так что, это уже про склад забыли? Еще одно слово выйду. Значит, еще одно слово. Угу. От него происходит масса словечек «мониторить» и другие. Но, понимаете, какая вещь? Ведь есть обычное русское слово «контроль». Контроль. И слово «мониторинг» употребляется именно в значении контроля. Но они не полные синонимы, да. Они вообще даже не синонимы, я бы сказала. Вот в том-то все и дело, что люди, которые употребляют слово «мониторинг», я прекрасно понимаю, что это не полные синонимы, но те, кто употребляет слово «мониторинг», они употребляют его в смысле «контроль». Понимаете? Мне не ясно, откуда это берется. Все понятно. Русский язык, как и любой другой язык, он развивается, он впитывает в себя различные изменения. Но вот такие вот изменения, они, я не знаю, откуда они берутся, и это сродни халуйству. Это сродни вот бары говорят так, и мы будем так говорить. Так, собственно, непонятно. Вопроса у вас нет, а вот нет, такое наболевшее... Вопрос, да? Откуда это берется? Вот какой вопрос. Откуда да. это берется? Да. Сергей Андреевич, наверное, было бы действительно разумно, как предложила Елена Николаевна, прислать нам фрагмент вот этот, который вы нам сейчас прочитывали. Тем более, что, понимаете, вырвано предложение из... Может быть, там все остальное на безупречном русском языке, а вот здесь переводчик, допустим, оплошал и вот такую вот глупость сделал. Боюсь, что не, я думаю, не что на безупречном. Но все-таки вот вырвано вне контекста, из контекста это достаточно сложно. Тут говорить о том, откуда это появилось и с чем это связано, можно было бы, наверное, наверное, не одну программу, потому что... То есть это разные вещи, склад, да, мониторинг или вот это... Продукция там... верификации и так далее. Это все разного поля ягоды. Да. Сергей Андреевич, ну, как человеку с высшим техническим образованием, я вам напомню, что когда-то существовала латынь, которая подарила миру огромное количество интернационализмов. Так вот, теоретически, не только техническую статью, но сейчас уже даже многие лингвистические статьи вы можете просто транслитерировать, то есть поменять кириллические буквы на латинские, и очень многое будет там понятно человеку, который русским языком не владеет. То есть всегда существовала терминология. Если это сугубо технический текст, который посвящен каким-то техническим новинкам или, я не знаю, техническим процедурам, операциям, то, может быть, и можно его таким, в таком виде оставить. Если же это бытовой прибор, который предлагает с ним что-то сделать, то, конечно, так говорить не следует. Негоже, потому что обыватель, потребитель не поймет, что же нужно будет сделать. То есть мне все-таки не хватает здесь контекста. Но я могу добавить, что однозначного ответа на вопрос, откуда это берется, быть не может. И еще, что вот Сергей Андреевич говорит о разных вещах. То есть за словом «это» в вопросе, откуда это берется, стоит не одно явление, а несколько. Вот фраза, которую Сергей Андреевич привел в начале своего, я бы даже сказал, не вопроса, а выступления, интересного выступления. Эта фраза возникла под влиянием не одного, а нескольких факторов. Один из этих факторов – стремление к тому, чтобы сделать текст максимально сжатым. Это ведет к компрессии, сжатию содержания. И к тому, что в одно предложение втискивается столько смыслов, сколько должно было бы передаваться в нормальном тексте, не столь сильно сжатом, с помощью 3, 4, 5 предложений. Ну, например, продукция первоначально подвергается коррекции. После этого она подвергается еще чему-то. Это осуществляется в рамках такой-то процедуры. И вот все это объединяется в одну фразу. Возникает огромное количество предложно-падежных конструкций, такое количество, что возникает ощущение нагромождения этих конструкций, и фразу действительно трудно понять, не прочитав ее 3, 4, 5 раз. Вот это одно явление. Я вижу, Валерий Анатольевич хочет добавить или возразить. Буквально чуть-чуть. Ведь никто же, мы же не знаем, что было в левом контексте. Может быть, там говорилось, что верификация – это то-то. Под коррекцией следует понимать вот это. Кстати, мне послышалось не вери, а юрификация. Да-да-да. А юрификация? Да, тут еще вдобавок лучше. Еще какое-то новшество. И, да. Ну, в том-то и дело, что, может быть, все это было объяснено выше в тексте, и можно было бы как-то это все соединить. Мне кажется, что сейчас это вот так вот вырванное. Мы даже не понимаем, это памятка какая-то, или это техническое сопровождение, или что? Ну, в общем, вот такое впечатление. Я, в общем-то, не единственный. Любой человек, кто читает время от времени автореферата и диссертаций, постоянно сталкивается с тем, о чем я только что говорил. Вот это безудержное, безумное сжатие, компрессия содержания приводит к тому, что читать эти тексты иногда вообще невозможно и всегда нелегко. Мягко говоря, всегда нелегко. Так вот, это одно явление. Другое явление, о котором говорит Сергей Андреевич, это бездумное использование недавно заимствованных иностранных терминов, а иногда и терминов, которые, собственно, и заимствованы не были, потому что их не существует. Например, слово «юрификация», если мы правильно расслышали, по-моему, это просто некое новшество, изобретение, изобретенное, так сказать, вот только что на коленке. Я совершенно согласен с тем, что мониторинг и контроль – разные вещи, но часто действительно употребляют слово «мониторить» вместо слова «контролировать». Вот, и думаю, что если бы от русского глагола «следить» не бегали, как ошпаренные, не боялись его... Наблюдать, быть может. Наблюдать, да, то у нас и не было бы столь широкого использования вот этого, этих производных от этого самого мониторинга. Так что, действительно, Сергей Андреевич говорит о разных вещах. Действительно, в некоторых случаях он верно сам и ставит диагноз, когда он говорит о бездумном подражании западным хозяевам. Все это действительно существует, но хотелось бы видеть текст целиком. А как это по-русски? Ответим еще на вопрос по телефону. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Вера Васильевна. Люблю вашу передачу. Спасибо за передачу. И вот у меня как-то много лет назад задавала вопрос, но не помню, получила ответ или нет. Объегорить, обмешуриться и подкузнить. Это связано как-то с именами, потому что я иногда употребляю эти слова в речи. Вот хотелось бы узнать их... Этимологию, да? Как это, да, в общем, да, появилось на свет? Угу. Спасибо большое. А как же интересно, вот вам мысли отвечали, а вы не помните. Уже все. Вот я и то помню, что мы отвечали, вот только что не очень хорошо помню, что отвечали. Что отвечали. Ну, по поводу объегорить, передо мной лежит краткий этимологический словарь русского языка под редакцией Шанского. Могу сказать следующее, что в русском литературном языке оно появилось в XIX веке, по-видимому, из диалектов, и здесь действительно имеется в виду Егор, это, понятно, обрусевшая форма церковного древнегреческого происхождения имени Георгий, и было оно связано с праздником святого Георгия, покровители земледелия, 26 ноября нового стиля, он отмечается. Вот считалось, что это такой очень важный рубикон был для народного календаря, и очень многие сделки между хозяином и работником совершались до осеннего Егория, то есть вот до этого 26 ноября. Соответственно, если хозяин обманывал работника, нарушал договоренности, то получалось, что он его таким образом объегорил. Вот этот день перескочил, подтвердил обязательства и так далее, и тому подобное. Ну, а по поводу подмешурить и... Обмешуриться и подкузмить. Ну, я думаю, что все-таки в следующей передаче мы вернемся к этому вопросу и постараемся на него ответить внятно. Как это по-русски-то? Давайте хоть на какие-то письма ответим, а то они у нас лежат так. Вот у меня в руках письмо от нашего земляка. К сожалению, он не расшифровал свои инициалы ЕА, а фамилия его Сарментов. Уважаемые филологи, очень надеюсь получить от вас ответ на один из вопросов, возникших у меня весьма давно и связанных с необъявленной войной против буквы «Ё». Писатель Михаил Веллер постоянно говорит в своей воскресной передаче на Радио России, этот список приведен в таком-то источнике. Почему, собственно, про букву «Ё» и пишет наш корреспондент? Если бы буква «Ё» писалась регулярно, то не возникало бы соблазна... вот с ударениями, да. Конечно. Вот так вот играть. Иногда и по радио, и на телевидении можно услышать, она приведена, и все оказываются уже не приведенными, а приведенными. Остается только спросить, кто же их всех так безжалостно приведил. Так заканчивает свое письмо наш слушатель, и я хотел бы поблагодарить его за очень остроумное напоминание о том, что если бы действительно эти причастия были, требовали им такого ударения, то, видимо, они должны были бы возводиться к несуществующему глаголу «приведеть». Конечно, наш слушатель совершенно прав. «Приведен», «приведено» – это грубая ошибка. Правильное ударение, причем с буквой «ё» в третьем слоге в случае мужского рода «приведен», ну, а для женского рода «приведена», но никак не «приведена». Как это по-русски? Слушаем, кто же нам дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Сергеевич. Я хочу уточнить по поводу слова «верификация». Значит, термин пошел от английского слова «to verify», что означает «подтвердить». То есть верификация имеется в виду подтверждение каких-либо данных или характеристик какой-либо технической системы. Но там о другом глаголе шла речь, насколько мы... Вернее, глаголе существует. Только что несколько минут тому назад был у вас вопрос. Верификация, коррекция, вот эти вот вопросы. Так там юрификация, как мы услышали. Нет, верификация, наверняка. Я услышал верификация, и эта терминология действительно использовалась, хотя мне тоже не очень нравится. Теперь по поводу приведенных параметров, я полностью с вами согласен. Приведенных. Но, к сожалению, это укоренившийся термин в технике. Укоренился он еще, наверное, до Второй мировой войны в нашей вот технической среде. Поэтому тут ничего не сделать, боюсь. Это просто такой, как как вы говорите, не канцеляризм, но в общем что-то в таком духе. Ну, особенности как личности человека с техническим образованием, по всей видимости. Да, вы совершенно правы. Ну, извините, я просто хотел уточнить два момента. Спасибо, Владимир Сергеевич. Вот нас спрашивают, как следует произносить слово «свитер», особенно во множественном числе? Ну, видимо, вопрос о «свитер» или «свитер». «Свитер», конечно, не нужно произносить. Ну да, и «свитеров» или «свитеров». «Свитер» может иметь... «Свитера», «свитеров». Да, и «свитера», и «свит...» Все. «Свитеры». Да, и то, и другое словари допускают. Главное здесь не произносить твердым «т», а не делать его «свитер», как тоже иногда произносят. «Свитер», «свитера» или «свитеры». Угу. Ну так, а «т» у вас здесь твердое сейчас? Вот, твердый Валерий Анатольевич говорит, главное произносить твердо «т». А вы сказали «не произносить». Не произносить. Еще раз четко скажите. Главное, никакого смягчения «т» в этом слове нет. «Свитер». Все. А как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Я понял, вы меня слушаете? Да, вы в эфире, представьтесь, я пожалуйста. Я очень рад вас приветствовать. Мы уважаемые тоже. Зоя Люстрова и Лев Скворцов. Это вот. Я тогда, когда-то спасибо. Вам напоминал об этой передаче древней. Зовут меня Александр Николаевич. У меня к вам два вопроса, уважаемые. Скажите, пожалуйста, во-первых, я прошу подтверждение. Правильно ли я понимаю слово «убожество» в смысле... ничтожество. И второй вопрос. Вот этот вопрос я давно хотел, но я смущался задавать. Мало ли будут смеяться радиослушатели. Откуда пошел вот этот так называемый древнерусский мат? Я знаю религиозную версию, что это надругательство над Богоматерью, татаро-монголами, когда было нашествие. Но я прошу, как ученых, ответить на этот вопрос более точно. Спасибо вам огромное. До свидания. Мат вы доброго. Имеете в виду даже не современный, а именно вот тот древнерусский. А он почти не избывает. Александр Николаевич, по поводу рядом с «убогий». Мы как-то уже говорили, что в древнерусском языке приставка «у» вообще-то писалась по-разному. Это был в одном случае «юз большой», который сохранился в первоначальном виде только в польском языке и в нескольких диалектах южнославянских языков. Вот эта приставка начала «не». Но была и приставка «у», синонимичная современному, скажем так, синонимичная предлогу «у». То есть «убогий» первоначально начал тот, который рядом с Богом. И в отличие от «урода», который означал тот, который не уродился. Но и «убогим», соответственно, называли блаженных людей. То есть это люди, которые могли напрямую общаться с Богом, им не обязательно нужно было ходить в церковь, ну и так далее, и тому подобное. Таким образом, потом в ходе развития языка у слова появилось прямо противоположное значение, и «убогий» стал восприниматься как... несовершенный, с изъянами, тот, который, там, опять же, не уродился в первоначальном значении слова. Но изначально это было вот именно такое значение, тот, который рядом с Богом. И второй вопрос Александра Николаевича. Само выражение «древнерусский мат» не вполне точно. Из известных мне работ на эту тему, написанных, конечно же, немало, мне представляются наиболее убедительными работы Бориса Андреевича Успенского. Борис Андреевич очень убедительно, потому что на очень широком материале, едва ли не всех славянских языков, доказал, что никакой связи с тюркскими языками, с татаро-монгольским нашествием... И с христианской религией? Да, эти слова не имеют. Они возникли в настолько древнюю эпоху, что о христианстве еще просто говорить невозможно было, его еще не существовало. Слова эти... в ту далекую эпоху имели, собственно говоря, терминологический характер. И в то время они, собственно, и табуированы, наверное, не были. Их табуирование и превращение в слова, которые произносить зазорно, позорно, нельзя, святотатственно и так далее, произошло значительно позднее, именно тогда, когда Русь приняла христианство. Вот в течение веков эти слова стали словами запретными и никогда и никак не употребляемыми. В результате мы и имеем то положение вещей, против которого, в общем, немалое количество людей восстает в русском языке. Нет нейтральных, общеупотребительных наименований соответствующих органов человеческого тела и действий. Есть очень длинные или заимствованные наименования, а, собственно, русских, славянских нет, потому что они находятся под глубоким запретом, они превратились в то, что мы называем вот этим не очень-то приятным словом мат. Вот такая история. Так что татары здесь ни при чем. Как это по-русски-то? Да, еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте, это не вопрос. Это Екатерина Павловна, в поддержку всех нас. Ведь помните, я не знаю, Тарас Григорьевич тут при чем или не при чем, но повели трена в краину. А як мене позабыла, то другого прикорнула. То развися с края долины, навертайся с Украины. Такая ведь мировая песня. А почему мы все отекречиваемся от нее, как будто ее не было? Вот мы сейчас придумали и все. А она есть в поддержку нас на Украину и с Украины. Спасибо, Екатерина Павловна. Спасибо. Господи, по-польски да. Урод – это, наоборот, красавец. И по-чешски тоже, это в западнославянских языках, да, тот, который вот не уродился, но в лучшую сторону. А при чем здесь урод? Убогие, мы вот говорили. И про урода я сказал, что урод – это тот, который не очень хорошо родился. Врода красота, конечно. Ну что, не успели ответить на все вопросы, но времени не остается. Спасибо тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работала Нина Хализева. До встречи в эфире, друзья!